Глава 10. Граф Артур де Валарис хмуро смотрел на сидевших перед ним помощников. Следопыт Роберт флегматично рассматривал обстановку в личном кабинете графа, хотя особо смотреть было не на что. Письменный стол, за которым сидел Артур, политические карты всех материков, висевшие на стенах, и книжный шкаф, занимавший одну из стен кабинета. Вот и вся обстановка. Собственно, книжный шкаф, а именно книги, которые там стояли, привлекли внимание не только Роберта, но и Клариссы фон Майбах. Ей тоже было интереснее читать названия книг, чем смотреть на злого и раздраженного графа. Одна только Жанин фон Кристи никуда не смотрела, а просто сидела с закрытыми глазами на диване возле Клариссы и, казалось, уже спала. Хотя почему казалось? Судя по ее размеренному дыханию и полному игнорированию окружающих, она уже давно уснула. Причина злости графа состояла не в его помощниках, а в том, что они сумели раздобыть. Он надеялся получить хоть какие-нибудь зацепки из информации, добытой командой, но их не было. Совсем. Храмовники никаких больше отрядов не отправляли. Каких-либо проблем с изгоями не было. На других материках появилось всего двое обычных изгоев, и на их материке еще трое. Все трое стражи изгоев были благополучно схвачены и находились под контролем местных. Один был захвачен группой авантюристов, а после доставлен в королевство Гуран, где и находится по сей день. Второй попал в руки темным альвам, а после его перехватили наемники, попутно уничтожив альвов. Дальше стража изгоя продали подчиненным архимага Алуиранда, а значит, этого стража можно было даже не искать. Темный альф Алуиранд славился своей болезненной тягой к исследованиям стражи изгоев. Вот уже на протяжении нескольких столетий этот архимаг пытался разгадать тайну стражей, но пока все его попытки ни к чему не привели. Третьего изгоя постигла та же участь, что и второго. Его сначала захватили орки, а потом отбили наемники и продали архимагу. Собственно, все, что касалось стражей, очень часто вело к архимагу. Вопрос был только во времени. Ибо одно дело атаковать тех, кто только поймал стража, а другое пытаться силой забрать уже собственность правителей государств. Артур не сомневался в том, что и того стража, который сбежал, собирались продать именно Алуиранду. Да и нападение наемников на отряд, который следовал королю Айзеку Первому, скорее всего, дело рук помощников архимага. Тот слишком хорошо платил за каждого стража-изгоя, причем настолько много, что, несмотря на очень серьезную опасность умереть в процессе захвата, желающих среди наемников было прилично. Теперь, когда страж стал не просто собственностью правителя королевства, а еще и личным охранником принцессы, архимаг оставит свои попытки силового захвата стража. Но это не означает, что он забудет про него. Алуиранд с удовольствием купил бы стража, но короли из принципа не продадут ему ничего. Он и так за прошедшие столетия достал местных правителей настолько сильно, что только очень тоненькая граница отделяет архимага от открытого конфликта с государствами. Артур, еще раз рассмотрев всю полученную информацию, с досады пнул ногой ни в чем не повинную тумбу. Как не было зацепок, так и нет. К сожалению, Алуиранд являлся одним из тех разумных, с которыми у Артура не было никаких дел. А значит, попытка получить информацию из королевства, которым правил архимаг, обречена на провал. «Нам еще долго тут сидеть и ждать?» – неожиданно спросила Кларисса с усмешкой, глядя на графа. «Да сколько хотите, столько и сидите!» – раздраженно буркнул Артур. «Вы мне уже давно не нужны!» Сверкнув глазами напоследок, он раздраженно задышал, а после, мрачно набухавшись, опять по морде получал. Продекламировал безэмоционально Роберт только что выдуманный стих. Кларисса прикрыла рот ладошкой, едва сдерживая смех, а граф, став еще мрачнее, уставился тяжелым взглядом на помощника. «Я вот не пойму, ты с каких пор предсказателем стал?» — хмуро спросил Артур. «Я предсказателем не стал. Я предсказателем родился. Но тут и вовсе не нужны мои умения, лишь наблюдение и...» «Стоп!» — оборвал Роберта граф. «Опять этого стихоплета на подвиги потянуло!» — проворчал он, после чего повелительно добавил. «Валите уже отсюда, а то и так весь воздух испортили!» Роберт, тут же спокойно поднявшись, вышел из комнаты, по дороге неуловимым движением выхватив одну из книг со стеллажа. «Я все видел!» Грозно крикнул ему вдогонку граф. «А ну, вернул назад!» «Ты все равно пропьешь, а я хотя бы почитаю!» Заглянув из коридора обратно, произнес Роберт. «Не будь жлобом, дай почитать!» «Ой, довали уже вместе с книгой и своими убогими стихами!» — отмахнулся от него Артур, ворчливо добавив. «Тоже мне рэпер недоделанный. Что вижу, о том говорю». «Может, в этот раз ты не будешь исполнять предсказания Роберта и не станешь пытаться выпить все спиртное города?» — улыбаясь, спросила Клариса. «И это мне говорит главный алкоголик материка?» — ехидно спросил Артур. «Ты вообще только на миссиях и трезвая». «Ну, как знаешь», — не стала спорить с ним Клариса, поднимаясь с дивана и выходя из комнаты. От этого движения Жанин упала полностью на диван, так и не проснувшись. Артур, тяжело вздохнув, встал из-за стола и, вытащив откуда-то плед, накрыл им девушку, после чего и сам вышел из кабинета. Как и всегда, после того, как не удавалось решить какую-либо задачу или он оказывался неправ в своих предположениях, ему безумно хотелось выпить. А зачем себе отказывать, если дел нет и делать, собственно, нечего? Артур, проснувшись, уставился в потолок полностью осознанным взглядом, без капли последствий после бурной недельной пьянки. Слегка приподнявшись на кровати, он тут же заметил свой чистый деловой костюм, висевший на вешалке у шкафа. Все это говорило только об одном. Появилось весьма срочное и интересное дело. Только столь важная причина могла заставить его слугу применить магию исцеления на его сознание и подготовить деловой костюм. Справа от него лежала обнаженная девушка с весьма аппетитной грудью 4-го размера. Присмотревшись, он тут же узнал в ней местную аристократку Эльрину, дочку владельца местного банка. И когда только успел. Ну да ладно, раз он не помнит, то и не особо это важно. Уже вставая с кровати, Артур остановился. Если он не помнит, как провел с ней ночь, то почему бы сейчас не наверстать упущенное? Все равно потом с банкиром объясняться. Так что, недолго думая, Артур нырнул обратно в постель, обняв девушку. Удовлетворив свои природные желания, Артур с довольным видом принял душ, а после, одевшись, спустился в гостиную, где его уже ждали верный слуга и готовый обед. Кивнув приветственно Дорину, граф тут же уселся за стол и, напевая приставшую мелодию, воодушевленно приступил к трапезе. Эльрина осталась в постели, решив еще полежать после приятного времяпрепровождения. Хотя графа это уже не сильно заботило. «Передай мое искреннее удовлетворение прекрасной едой повару», сказал Артур, сыто отрыгнув и откинувшись на стуле с чашкой кофе в руке. «Все было очень вкусно». «Будет сделано», безэмоционально произнес Дорин, убирая посуду со стола. «Ну и что там случилось важного?» спросил граф, насладившись вкусом кофе. «Вчера приходил храмовник Аврелий», тут же ответил слуга. Просил передать, что они готовы предоставить вам доступ к своей библиотеке, но только наполовину сегодняшнего дня. Задумчиво протянул граф. «Радостные вести. И где он сейчас?» «Ждет вас в гостинице «Пегас», — спокойно ответил Дорин. «Отлично», — вставая из-за стола, сказал Артур. «Девушку накормить и вежливо выпроводить. Для нее я отправился в очень длительное и важное путешествие. Как только вернусь, обязательно загляну в гости». «Ну и подари ей букет цветов и какую-то безделушку». «Колье, браслет или сережки?» — уточнил педантично слуга. «Браслет слишком мелко, колье не заслужило, так что сережки в самый раз», — рассудил вслух Артур. «Будет сделано», — глядя вслед уходящему графу, произнес Дорин. Хотя Артур его уже не слышал. Мыслями он пребывал в будущем разговоре с храмовником. «Если прислали патриарха, значит, дело не ограничится посещением библиотеки». И эти жмоты, наконец, решились на поиски сбежавшего изгоя. Гостиница «Пегас» располагалась всего в 2 кварталах от особняка графа. Поэтому Артур не стал вызывать экипаж, а решил просто прогуляться пешком. Заодно привести мысли в порядок и продумать будущий диалог с патриархом. Как бы ему ни хотелось получить максимум информации, что хранилось в тайных библиотеках храмовников, он прекрасно понимал, что найти сбежавшего изгоя можно только чудом. Пока он сам не обнаружит себя, поиски ни к чему не приведут. А значит, браться сейчас за это дело бессмысленно, только зря терять время. Понимал ли это патриарх? Скорее всего, да. Значит, вряд ли прибыл бы сюда лично. Отсюда можно сделать вывод, что у храмовников либо появилась новая зацепка в поисках, либо дело касается другого происшествия. Новости Артур и сам отслеживал постоянно, да и его слуга Дорин сообщил бы, если бы произошло что-то странное на их материке. Значит, или новые обстоятельства, или произошло нечто такое, что храмовники были вынуждены скрыть. В любом из вариантов понадобится его команда. Артур, войдя в гостиницу, обратился к одной из служанок, что стояли за стойкой в холле. Оказалось, Аврелий как раз обедал в ресторане гостиницы. Поблагодарив служанку, граф неспешной походкой направился туда, насвистывая при этом какой-то мотивчик. Аврелия он увидел сразу. Храмовник сидел за дальним столиком у окна, неторопливо распивая какой-то напиток. Подойдя к его столику, Артур по запаху сразу узнал дорогущий чай «Вархуз» с соседнего материка. Кажется, этот патриарх не экономил деньги, ибо одна такая чашка стоила минимум 10 золотых. Хотя, учитывая сумму финансирования общества храмовников, этого стоило ожидать. Орден храмовников, созданный почти 500 лет назад, получал деньги со всех королевств материка. Еще тогда правители озаботились созданием независимой международной организации, что сможет беспрепятственно преследовать диких изгоев на территории любого государства. Вот такой организацией и стал Орден храмовников-изгой. Они не зависели от какого-то из правителей. Только Общий совет представителей всех королевств мог рассматривать спорные вопросы в отношении храмовников. С учетом того, что этот совет собирался только раз в году, то храмовники со временем стали обладать поистине огромной властью. Но чуть больше сотни лет назад их полномочия урезали. Правда, взамен увеличили финансирование. Теперь рычагов влияния у них было меньше, зато выросло количество и качество самих храмовников. Все это промелькнуло в голове у графа за несколько секунд, пока он приближался к Аврелию. «Доброго дня!» – поздоровался Артур, останавливаясь у столика. «И вам прекрасного дня, уважаемый граф!» – ответил благосклонно Аврелий. «Прошу вас, присаживайтесь. Желаете ли чего-нибудь отведать?» «Благодарю, но я только что отобедал». Вежливо кивнув, сказал Артур, садясь напротив храмовника. «Что ж, как мы и договаривались, я готов проводить вас в наш храм», неспешно делая глоток чая, произнес Аврелий, при этом с прищуром глядя на графа. «Но у нас есть более интересное предложение». «Я весь внимание», с усмешкой на лице сказал Артур. «Дело в том, что у одного из друзей храма произошла неприятность», уклончиво начал Аврелий. «Нас попросили стать посредниками в переговорах с вами по этому весьма щекотливому делу. Кроме того, мы и сами заинтересованы в скором расследовании происшествия». «Вашего друга случайно не Алуирандом зовут?» — улыбнувшись, спросил Артур, при этом очень внимательно наблюдая за мимикой патриарха. У храмовника лишь слегка, почти незаметно, дернулась бровь, но даже этого было достаточно Артуру. Он угадал. Оставался вопрос, что именно произошло у архимага. Вряд ли бы они тут сидели спокойно, если бы сбежал изгой. Тогда что? Мысли в голове графа метались с огромной скоростью, пытаясь заранее угадать причину. Можно было подумать, что архимага обворовали, но тогда бы тут не участвовали храмовники. Хотя одна мысль проскочила в голове графа. Он прекрасно знал, что исследование стражей – весьма опасное занятие. Эти изгои-стражи при любой попытке вытащить что-либо из их головы или же отделить часть их прочного доспеха могли просто-напросто взорваться, уничтожив при этом все в радиусе 50 метров. Значит, один из изгоев взорвался, но архимаг не уверен в том, что это правда. Может быть такое? Маловероятно, только других вариантов Артур не видел. Спутать взрыв стражи с чем-то другим невозможно. Уж слишком исключительными свойствами тот обладал. Хотя это не значит, что подобный взрыв нельзя подделать. Правда, такое по силам только архимагам, но от их действий останется магический след. Какое-то новомодное взрывное устройство? Хм, возможно. «Все может быть», — улыбнувшись, ответил храмовник после недлинной паузы. «В любом случае от вас требуется максимальная секретность». «И что взамен?» С интересом задал граф самый важный вопрос этой встречи. «Ответ на этот вопрос я смогу дать только когда мы будем в местном храме», — серьезно произнес Аврелий. «Но исключительно после того, как вы согласитесь. Поверьте, ответ вам очень понравится». «Хм, ну хорошо, давайте сходим в гости в ваш храм. Я согласен заняться вашим делом», — подумав пару секунд, ответил Артур. Храмовники не были глупцами, и потому прекрасно понимали, что если их ответ не устроит Артура, то и его работа будет такого же качества. Поэтому можно и согласиться. Кивнув и поставив чашку на стол, храмовник встал и, достав свой кошелек, положил монету номиналом в 20 золотых на стол. Каждая из таких монет обладала рунной защитой гномов, так что подделать такие монеты было себе дороже. Да и зачем, если это удобно и практично? Хотя лично Артуру больше нравилось не так давно появившееся нововведение с магически защищенной бумагой в чековой книжке. Можно написать любую сумму и расплатиться. Эти чеки обналичивал любой банк. Очень удобно, и не нужно таскать с собой тяжеленные монеты. Если бы еще придумали замену серебру и меди, вообще было бы отлично. Вызвав карету, они отправились в местный храм. К сожалению, он располагался на другой стороне города, так что ехать пришлось минут 20. Все это время Артур молча смотрел в окно, мысленно анализируя прошедшую беседу. А храмовник, похоже, успел вздремнуть, пока они ехали. На месте их уже встречал настоятель местного храма ордена, вежливо преклонив голову перед старшим по сану. Мимоходом кивнув приветственно настоятелю, Аврелий последовал внутрь здания. Артур, направившись за ним, отметил про себя, что сегодня что-то слишком много храмовников собралось для обычной встречи. Это было странно, но не более. Немного больше его удивило увиденное внутри храма. Три мага второй ступени из числа храмовников подготавливали открытие телепорта. Кажется, Аврелий не все ему рассказал. «Мы куда-то отправляемся?» — спросил Артур, останавливаясь возле патриарха, который с отрешенным лицом наблюдал за приготовлениями. «Да», — коротко ответил Аврелий и добавил, обращаясь к магам. «Долго еще?» «Нет, уже все готово, можем запускать», — тут же доложил один из них. «Хорошо, запускайте», — удовлетворенно кивнул патриарх. Фигуры Аврелия и Артура окружила сфера магии телепорта. Через несколько секунд она стала абсолютно черной. Еще секунд через 30 чернота стала пропадать, и Артур с интересом осмотрелся. Помещение, куда они попали, оказалось совершенно незнакомо ему. Небольшой зал, метров 7 в длину и 5 в ширину, был абсолютно пуст. Кроме трех встречающих магов и двух дверей, ничего больше не было. Только голые стены. Да и двери были необычными, точнее, одна из них. К этой странной двери, больше напоминающей две плиты, что соединили друг с другом без ручек или чего-то, за что можно было взяться, и направился Аврелий, мимоходом поздоровавшись с магами. Артур, пребывая в легком замешательстве, последовал за храмовником. Как только они приблизились к двери, она сама открылась, точнее, плиты, сделанные явно из металла, разъехались в стороны. Внутри была лишь небольшая комната, буквально 3 на 3 метра, и больше ничего. «Что же такого хочет сказать Аврелий, если настолько глубоко решил нас спрятать?» – подумал Артур, входя вместе с храмовником внутрь этой пустой комнаты. Но он ошибся. Аврелий не стал ничего говорить, а дождавшись, когда Артур войдет вместе с ним, нажал какую-то кнопку на стене. От этого дверь закрылась, а они словно начали медленно падать вниз. Всего пару секунд Артур в замешательстве стоял на месте, ощущая, что комната двигается. Он всего один раз в своей жизни, очень давно, двигался на подобном устройстве. Магический лифт. Очень дорогостоящее и, главное, безумно редкое устройство. Приведя свои чувства в норму, Артур заметил, как за ним наблюдает с улыбкой Аврелий. «Уважаемый граф удивлен?» – спросил патриарх с ехидными нотками в голосе. «Частично», – признал очевидный Артур. «Все-таки не каждый день можно встретить магический лифт». «О!» В этот раз уже храмовник изумленно уставился на графа. «Вы уже видели подобное, но где?» «Это было очень давно», – пожав плечами, ответил с наигранным безразличием Артур. «Того места уже как лет 60 не существует». «Замок Нигал?» – удивился Аврелий. «Вы там были?» «Да, мне повезло. Я успел увидеть его чудеса до того, как его полностью уничтожили», – вздохнув с сожалением, ответил Артур. «Ясно. Что ж, тогда я кое-что вам расскажу», — произнес Аврелий, став серьезным. «Вы были правы, к нам обратился с просьбой архимаг Алуэрант. У него недавно произошло сразу два одновременных взрыва стражи изгоев из новеньких. Он не уверен в том, что изгои погибли, потому вам будет поручено разобраться в этом вопросе. Но прежде мы решили познакомить вас с тем, кто будет вашей наградой». «Познакомить?» — удивился Артур. «Да», — кивнул согласно Аврелий. «Это весьма примечательный и разумный, что сможет ответить на большинство ваших вопросов, но есть определенные правила». Патриарх сделал паузу, задумавшись, затем после продолжил. «Во-первых, вы окажетесь в комнате, где магия заблокирована полностью. Во-вторых, у вас сейчас будет возможность задать всего 3 вопроса. Если вы сможете раскрыть дело, то мы предоставим вам возможность задать еще 5 вопросов. Если же вы поможете нам поймать сбежавшего изгоя, то у вас будет 2 часа на разговор с этим разумным. Ну и последнее, 3-е. Никому и никогда не рассказывайте о том, что увидите и услышите. Вам все равно не поверят, а мы все будем отрицать. Но вы станете врагом нашего ордена». «Весьма жесткие условия», — усмехнувшись, ответил Артур. Мысленно он пытался представить, на какую глубину они уже спустились. Уж очень долго длился спуск. «Что поделать, таковы правила», — пожав плечами, ответил Аврелий. «Что за разумные у вас там находятся?» — спросил Артур. «Сейчас увидите», — с усмешкой на лице и злорадством в глазах ответил Аврелий в тот самый момент, когда лифт остановился. «Просто помните, что этот разумный добровольно помогает нам. К тому же именно он поможет вам в расследовании дела». Артур ошеломленно проводил взглядом патриарха, что выходил из лифта. Очнувшись, он пошел за ним, не обращая особого внимания на охранников в полных доспехах, что встречали их. Из лифта вел только один длинный коридор, ярко освещенный магическими светильниками. Его длина была 100 метров, не меньше. А каждые 10 метров они проходили мимо углублений с 2 сторон, в которых стояли охранники. Все они были магами 1-й или 2-й ступени. Мысли Артура метались в голове. Он пытался понять, что именно его ждет и кого скрывает храм в месте, о котором он даже не знал. Но никаких предположений у него не было. Точнее, были, только тут же отметались, как несущественные и явно ложные. Когда прошли коридор, то остановились перед, казалось бы, тупиком, и тут вся стена начала смещаться в сторону. В этот момент, когда она только начала открываться, у Артура в голове мелькнула безумная мысль: «Разве такое возможно?» Однако только этот разумный мог ответить на все его вопросы. Это казалось невозможным и нереальным, но взор Артура наконец увидел то, что скрывалось за дверью, и его безумная догадка стала фактом. Перед ним открылся вид на просторное помещение с прозрачной стеной. С их стороны стояли 2 охранников, а с другой была комната с дверью. Вот в этой комнате и стоял тот, кто действительно мог дать ответы на многие загадки в жизни Артура. «Это тот, о ком я думаю?» — охрипшим голосом спросил Артур. «Верно», — довольно ответил Аврелий. «Причем он тут по собственной воле и добровольно помогает нам». «Так значит, это возможно», — ошеломленно произнес Артур, рассматривая фигуру с той стороны стены. «Именно», — улыбнулся патриарх. «Что же, время не ждет, так что у вас 3 вопроса». Артур неуверенно кивнул и сделал шаг в сторону прозрачной стены. Его мысли метались. В голове творился бардак. Вопросов было слишком много, и все они являлись безумно важными. Но нужно выбрать всего 3. Как же тяжело выбирать. Даже когда Артур подошел вплотную к преграде, что отделяло его от добровольного узника, он все еще не мог решить, что именно хотел спросить. С той стороны на него смотрел некто в черных доспехах с красными прожилками, как будто с усмешкой, наблюдая за нерешительным графом. Элитный страж-изгой терпеливо ждал вопросов от Артура, который так и не мог решить, что именно спрашивать.